Глава 43. Вне себя от злости Марта Альварес выскочила из тесной аппаратной, оставив Лэндона и его невоспитанную младшую сестру на прицеле у охранников. Она подошла к окну и, увидев на площади Синьори и полицейский автомобиль, почувствовала облегчение. Наконец-то. И все же Марта продолжала теряться в догадках. Как такой уважаемый специалист, как Роберт Лэндон, мог столь беззастенчиво ее обмануть, злоупотребить ее доверием и украсть бесценный экспонат? И помогал ему в этом Игнацио Бузони? Невероятно. Не в силах больше сдерживаться, Марта достала мобильник и набрала номер его кабинета в музее Опера дель Дуомо всего в нескольких кварталах от Палаццо Векки, чтобы все ему высказать. Трубку сняли после первого же звонка. «Офис Игнацио Бузони», — послышался знакомый женский голос. Марта дружила с секретаршей Игнацио, но сейчас ей было не до светских разговоров. «Иудженя, это Марта. Мне надо поговорить с Игнацио». Наступила странная пауза, а потом секретарша вдруг разрыдалась. «Что случилось?» — спросила Марта. Глотая слезы, Иудженя рассказала, что только что пришла на работу и узнала, что прошлой ночью в переулке возле дома с Игнацио случился сердечный приступ. Он сам вызвал скорую около полуночи, но когда она приехала, Бузони уже умер. У Марты подкосились ноги. Утром она слышала в новостях, что скончался какой-то городской чиновник, но даже представить себе не могла, что им окажется Игнацио. «Иудженя, послушай», — торопливо заговорила Марта и, пытаясь сохранять спокойствие, рассказала, что только что просмотрела запись с камер видеонаблюдения, на которой видно, что Игнацио и Роберт Лэнгдон украли посмертную маску Данте. А Лэндона сейчас стерегут два охранника. Марта не знала, какой реакции она ждала от Эудженни, но та отреагировала совершенно неожиданно. «Роберто Лэндон? Он сейчас рядом с тобой?» — воскликнула та. Похоже, Эудженни ничего не поняла. «Да, но маска! Я должна с ним поговорить!» — отчаянно выкрикнула Эудженни. Голова у Лэндона раскалывалась от боли, а охранники по-прежнему держали его под прицелом. Неожиданно дверь распахнулась, и на пороге появилась Марта Альварес. Через открытую дверь до Лэндона донеслось жужжание беспилотника, которому вторил вой полицейских сирен. Они поняли, где нас искать. «Прибыли полицейские», — сообщила Марта охранникам и отправила одного за ними. Второй остался на месте и держал Лэндона на мушке. К удивлению Лэндона, Марта протянула ему телефон. «С вами хотят поговорить», — сказала она, не понимая, что происходит. «Но тут связи нет, надо выйти в коридор». Все покинули душную аппаратную и оказались в просторной галерее, залитой ярким солнечным светом. За большими окнами была видна живописная площадь Синьори. Выбравшись из замкнутого пространства, Лэндон сразу почувствовал огромное облегчение, хотя по-прежнему находился под дулом пистолета. Марта подвела его к ближайшему окну и передала телефон. Лэндон нерешительно взял его и поднес к уху. «Алло?» «Это Роберт Лэнгдон». «Сеньор», — раздался в трубке женский голос, заговоривший на ломаном английском, запинаясь и с сильным акцентом. «Я Эудженя Антонуччи, секретарь Игнацио Бузони. Мы вчера встречаться, когда вы приезжаете в наш офис». Лэнгдон ничего об этом не помнил. «Да? Мне жаль вам сказать, но Игнацио вчера ночью умер от сердечный приступ». Лэнгдон с силой сжал трубку в руке. «Игнацио Бузони мертв?» Уже не сдерживая слез, женщина продолжила срывающимся голосом. «Игнацио звонит мне перед смертью. Он оставит сообщение и велел обязательно дать вам прослушать. Включаю!» В динамике что-то пощелкало, а потом послышался слабый срывающийся голос Игнацио Бузони. «Эудженя», задыхаясь и явно превозмогая боль, произнес Игнацио. «Прошу, обязательно дай Роберту Лэндону послушать, что я скажу. Дела у меня плохи. Не думаю, что доберусь до офиса». Послышался стон, за которым наступило долгое молчание. Потом Игнацио заговорил снова и совсем тихо. «Роберт, надеюсь, тебе удалось спастись. За мной по-прежнему гонятся, а я... Мне нехорошо. Я вызвал врача, но...» Наступила новая пауза, как будто Домино собирал остатки сил, чтобы успеть сказать. «Роберт, слушай внимательно. То, что ты ищешь, надежно спрятано. Врата для тебя открыты, но надо спешить. Рай 25. Он опять надолго замолчал, а потом прошептал. «С Богом». На этом сообщение заканчивалось. Чувствуя, как гулко бьется сердце, Лэндон думал о том, что только что услышал последние слова умирающего человека. То, что эти слова были обращены к нему, лишь еще больше усиливало его волнение. «Рай, 25, врата для меня открыты. О каких вратах он говорит?» Единственным, что имело хоть какой-то смысл, были слова Игнация о том, что маска надежно спрятана. В трубке снова послышался голос Эудженьи. «Профессор, вы понять, о чем он говорил?» «Отчасти. Я могу помочь?» Прежде чем ответить, Лэндон хорошенько поразмыслил. «Сделайте так, чтобы эту запись больше никто не услышал. Даже полиция? Скоро приедет детектив, чтобы снять показания?» Лэндон напрягся. Бросив взгляд на охранника, продолжавшего держать его на мушке, он отвернулся к окну и быстро зашептал. «Эудженья, это может показаться вам странным, но ради Игнацио, пожалуйста, сотрите эту запись и не рассказывайте полиции, что говорили со мной. Вы меня поняли? Все очень серьезно и...» Почувствовав, как ему в бок уперлось дуло пистолета, Лэндон обернулся и увидел, что охранник подошел к нему вплотную и протягивает свободную руку, требуя отдать мобильник. После долгой паузы Эудженья наконец произнесла. «Мистер Лэндон, мой начальник доверять вам, и я тоже». Она повесила трубку. Лэндон передал телефон охраннику. «Игнацио Бузони мертв», — сообщил он Сиене. «Умер от сердечного приступа после того, как ушел из музея». Лэндон помолчал. «Маска в безопасности. Игнацио успел перед смертью ее спрятать и, думаю, оставил мне ключ, где ее отыскать. Рай, 25». В глазах Сиены вспыхнула надежда, но Марта смотрела на них с нескрываемой подозрительностью. «Марта», — сказал Лэндон, — «я могу вернуть вам маску, но для этого вы должны нас отпустить, и немедленно». Марта громко рассмеялась. «Ни за что! Это же вы украли маску! Сейчас придет полиция!» Миссис Альварес решительно прервала ее Сиена. «Мне очень жаль, но мы не были с вами честны». Лэндон растерялся. «Что она делает?» Он понял, что она сказала. «Миссис Альварес, мне очень жаль, но мы не были с вами честны». Марта была изумлена не меньше Лэндона, но главным образом потому, что Сиена вдруг заговорила на беглом итальянском, причем без всякого акцента. «Прежде всего, я не сестра Роберта Лэндона», — произнесла Сиена виноватым тоном.